Глава 10. «Да, наломал Димка дров», — с горечью обратился Алекс к Марии в коридоре. «Знаешь, мне его даже жалко стало», — признался он. «Не хотел бы я оказаться на его месте». «Он был болен, когда совершал все эти дикие поступки», — заступилась Мария за старшего приемного сына. «Он просто физически не мог себя контролировать. Вспомни все хорошее, что было в вашей дружбе, сколько раз он спасал тебе жизнь». И прости его искренне, от всего сердца. То, что он не умер после заражения нертингитом, это невероятное везение. Он единственный во всей галактике, кто остался жив после такого. «Правда?» — удивился Алекс. «И не злись, что он поцеловал Веронику. Для него это был единственный способ выжить, поскольку в ее слюне и крови находится суперлекарство — наногидрат тетрия. Чтобы исцелиться, ему нужно было либо поцеловать ее, либо укусить до крови. Видимо, он не захотел причинять ей боль и выбрал первое». «Вот как? Я не знал», — растерянно пробормотал Алекс. С каждой минутой разговора с Марией простить Дмитрия становилось все проще. «Ты не представляешь, через какой ад ему пришлось пройти на космическом корабле, борясь со смертельным паразитом, который затуманивал его мозг». «Об этом я даже не подумал», — признался Алекс. «А откуда у него такая суперсила? Когда я дрался с ним, то чувствовал себя последним лохом, сосунком каким-то», — расстроенно отметил он. «Да еще и телепортация в придачу. Он привык быть с Дмитрием во всем на равных, и поражение сильно выбило его из колеи. Он прошел спецподготовку космических стражников, а функция телепортации встроена в его униформу». Сознанием дела просветила его Мария. Вдобавок, паразит, помимо помутнения рассудка, давал ему своеобразный допинг, увеличивая мышечную силу и скорость реакции. «Понятно», — отозвался Алекс. «Надеюсь, он сможет все исправить», — задумчиво подвела итог беседе Мария. «Исправить», — мрачно усмехнулся Дмитрий, когда за посетителями захлопнулась дверь. «Как такое вообще можно исправить?» — пробормотал он, хватаясь за голову. Опустившись на кровать, он просидел словно в ступоре 10 минут, а затем, решив, что для начала ему нужно поговорить с Эмми и извиниться перед ней, тяжело вздохнул, вложил пистолет в кобуру и отправился на поиски девушки. Дмитрий нашел Эмми в гостевой комнате, одетая в длинный красный шелковый халат с золотой оторочкой. Она стояла у окна, скрестив руки на груди и уставившись застывшим взглядом куда-то в ясное ночное небо. «Эмми». Скорбно и виновато выдохнул Дмитрий. «Я совсем не так представляла себе нашу первую ночь», — печально произнесла она, не отрываясь от звезд. «Но во всем этом есть и моя вина. Остатки наногидрата тетрия, которые достались тебе с тех времен, когда ты был с Вероникой, снимали симптомы болезни. И все же я должна, я обязана была заметить раньше, что с тобой что-то не так». «Обычно люди сходят с ума через 3 дня после заражения нертингитом. А ты продержался очень долго, борясь со своими демонами почти 2 месяца». Не зная, что на это сказать и что сделать, Дмитрий молча стоял за ее спиной, нервно сцепив руки в железный замок. Ему очень хотелось обнять девушку, прижать к себе, погладить по голове, успокоить, 1000 раз прошептать на ухо «прости меня». Но он не решался прикоснуться к ней. «Знаешь, когда ты ворвался ко мне в каюту, схватил в охапку и поцеловал, я даже обрадовалась». Девушка медленно развернулась к нему лицом. «Мне было приятно, что ты так решительно проявила инициативу, и целуешься ты классно. А потом, когда ты швырнул меня на кровать, я увидела твой взгляд, пустой и холодный. Вот тогда я все поняла. Но было уже поздно. Ты единственный мужчина, с которым я не смогла справиться». «Прости, Эмишер», — с болью произнес Дмитрий. «Я всегда хотел тебя с той самой минуты, как увидел», — признался он. «Помнишь, как ты оседлала меня в коридоре?» Он увидел, что на губах девушки появилось подобие грустной улыбки. Видимо, подспутно я всегда хотел взять реванш. На корабле я долго сопротивлялся своим желаниям, но потом у меня внутри словно лопнула какая-то сдерживающая пружина. И я потерял голову. Что мне сделать, чтобы загладить свою вину? Я сделаю все, что угодно, лишь бы ты простила меня. Умоляюще произнес он и опустился перед девушкой на колени. «Я хочу, чтобы ты абсолютно честно ответил на один вопрос». Задумчиво, глядя на него, заявила Эми. «Конечно». С готовностью закивал Дмитрий. «После того, как ты кинул меня на кровать». На секунду осеклась Эми и, взяв себя в руки, продолжила. «Кого ты видел перед собой? Меня или Веронику?» Пристально вглядываясь в его печальные, виноватые карие глаза, спросила она. «Обеих». Не в силах выдержать ее взгляд, понуро опустил Дмитрий голову. «Ваши образы постоянно сменяли друг друга». «Ясно», — тихо произнесла Эмишер. «А теперь вставай с колен», — махнула она рукой. «Я прощаю тебя окончательно и бесповоротно». «Правда?» — удивленно и обрадованно воскликнул Дмитрий, поднимаясь на ноги. «Правда?» — тяжело вздохнула девушка. «Не могу же я долго злиться на отца моего ребенка. Я беременна». Поставила она его перед фактом.